Глава пятая. Бродяга Кэнсин. Я отца не убивал. Пришло время узнать правду. Я не могу и дальше жить с подобным клеймом, чтобы меня терзали и ненавидели за несовершенное мной, избегали словно прокаженного, гнали прочь, мешали мне жить. Серафим Елисеев вещал, нервно сидя в саду под тентом кафе-ресторана «Дом 43», куда Катя, Гектор и Арсений прогулялись из дома пешком. Он тоже явился своим ходом, сильно запыхавшись, но не опоздав ни на минуту. «Я Симура Кэнсин», — заявил он Кате и Гектору. «Но иногда меня зовут Бродяга Кэнсин, я привык». «Серафим Елисеев, вы, словно не слыша его слов, уточнил Гектор, в прошлой жизни». «Симура. Уменьшительный от Серафим, да?» «Сима, Симочка, Симура», — хмыкнул Гектор, не спуская с него глаз. «А Бродяга Кэнсин — самурайская манга, кажется?» «Химура Кэнсин, странствующий самурай, ронин. Фанатеете от манги, юноша?» Примечание. Бродяга Кэнсин, манга Набухиро Мацуки. «Нет, меня еще в школе так одноклассники прозвали. И я выбрал это имя. Прижилось». Катя вежливо представила себя и мужа. Гектор заказал официанту им с Катей кофе. По их сложившейся традиции, ей мятный капучино, себе двойной эспрессо. Бродяга Кэнсин, он же Серафим, попросил ягодный смузи. Арсений Блистанов — ничего. Катя отметила, он насторожен. А его кукуйский приятель напротив. Сама наигранная безмятежность. Лишь голос выдает его скрытую нервную неприязнь. Кому? К ним с Гектором? Или к Блистанову? Симура Кэнсин... Катя решила звать его так, раз он по понятной причине отринул от себя отцовскую фамилию, совсем еще зеленый на первый взгляд. Румяное лицо, открытый взгляд, волнистые темные волосы, буйные, густые и непокорные, стрижка стильная. Он выглядел моложе Арсения, но у них же разница в 5 лет. Тонкий, хрупкий, долговязый 22-летний парень. Лишь немного ниже высокого Гектора с его ростом 188. Красивый брюнет, обращающий на себя женское внимание. Креативный, задумчивый, слегка отрешенный, рассеянный с виду. Или все маска, притворство. Сожженный труп отца, коса литовка, острием застрявшая в черепе мертвеца, кол, лом. Им били несчастного в спину, пытаясь пригвоздить к земле. Облаченный в черную толстовку с капюшоном и брюки карго, темных солнечных очков Симура Кэнсин не носил. Катя заметила, он смотрит на обручальное кольцо Гектора из железа. У него самого на указательном пальце левой руки поблескивало серебряное кольцо с прикрепленной цепочкой, открытой ладонью Фатимы, иудейским символом. Катя решила не делать пока никаких скоропалительных выводов насчет их нового с Гектором знакомого. «Арсений меня заверил, только вы мне способны помочь». Симура Кэнсин пристально, весьма придирчиво разглядывал Гектора и Катю. «Вы журналист?» «Я раньше работала криминальным обозревателем в пресс-службе полиции», — коротко ответила Катя. «А вы охотились на террористов на Кавказе? Мочили игиловцев в Сирии? Вы крупный игрок, типа Кейбла в геймере», — обратился Симура к Гектору. Катя подумала, «Он нас допрашивает, а не мы его». «Ты слил?» — обернулся к полосатику Блистанову Гектор. «Я ему сказал, вы Гектор Троянский и Ассасин Крид в миксе. Элитный контрабас-ликвидатор». «Серьезно и важно», — ответил полосатик Блистанов. «Супер-профи. То есть вы оба профи, и вы совсем недавно поженились». Симура вежливо заулыбался. «Договор подпишем?» Гектор вытащил из папки 3 экземпляра договора, присланного ему юристом. Он их распечатал дома и захватил в кафе. Положил бумаги перед Симурой. «Ага, я готов». Тот забрал ручку из папки, быстро пробежал глазами текст и снова обратился к Кате. «Вы собираетесь написать о моей истории книгу? Документальный триллер?» «Вам бы этого хотелось?» — вопросом парировала Катя. «Очень». Симура снова улыбнулся, обезоруживающе. «Представляете, популярное чтиво обо мне. И вся правда о моей невиновности предана огласке. И самое главное — изобличение настоящего убийцы папы. Он ведь до сих пор на свободе. Убийца. Его ж так и не поймали тогда. А вы назовете в триллере его имя. Ставь закорючку свою и начнем, — холодно оборвал его Гектор. И запомни, пацан, интереса ты пока представляешь около нуля, тем более для моей жены. Что ты и кто ты, еще полная неопределенность. И дело твое, хмарь, Химура Кэнсин. Мы просто идем навстречу просьбе нашего друга Сени. Он за тебя активно хлопотал. Симура покосился на Блистанова. Подписал настоящие фамилии с паспортными данными все экземпляры договора. Гектор проверил и убрал их в папку. «Продолжаем разговор», — объявил он и положил кусок тростникового сахара в чашку мятного капучино Кати, официант принес заказ, словно передавая ей инициативу. «Вы живете по-прежнему в Кукуеве?» — спросила Катя Симуру. «Нет, я вообще туда не ездил после гибели отца. Я в Москве. С вашей мамой? С теткой?» «С сестрой матери», — уточнила Катя. «Троюродный отца. Точнее, раньше жил у нее, когда в школе учился. Но я и тогда почти все время проводил в школе-интернате». «Специнтернате?» — Гектор попробовал свой двойной эспрессо. «Нет, частная платная школа-интернат с кампусом. Я учился в математическом классе и жил в интернате почти постоянно. К тете наведывался лишь на каникулы, да и то не часто. У нас в школе постоянно организовывали поездки, на экскурсии и математические олимпиады». «После школы-интерната вы чем занялись?» — Катя ощутила возрастающий интерес. «Поступил на мехмат МГУ», — безразлично ответил Симура. «По результатам олимпиады меня отобрали на бюджет. Я ЕГЭ сдал полностью еще в 10 классе, экстерном. Тетка мне заявила: сам крутись. Деньги все ушли на оплату частной школы. Университет не потянуть. Но я сам поступил». «А сейчас?» Катя все более изумлялась. «Ну и ну». «Меня руководство факультета решило зачислить в магистратуру. Кафедра теории чисел». В интонации Симуры вновь слышалось полное безразличие. «Но я еще не решил. У меня личные обстоятельства изменились. Они даже дали мне время подумать до конца октября. Хотят меня туда взять». «Кафедра теории чисел. Ты у нас математический гений?» — усмехнулся Гектор. «Чистая математика мне всегда давалась легко. Я ею занят и увлечен», — ответил ему Симура. «Когда мы жили в Кукуеве, я учился в школе в Тарусе. Но уже тогда отец подумывал меня отдать в математическую школу в Москве. Ему учителя советовали из-за моих способностей, но он не успел. Тетка за него постаралась». «В Кукуеве остались ваши родственники?» — продолжила Катя. «Мать там живет. Бабушка, ее мать. Вы поддерживаете с ними отношения?» «С матерью виделся раза три. Еще школьником и потом после совершеннолетия». Симура начал отвечать совсем вяло, словно нехотя. «И с бабкой тоже. Раза 3-4. Уже в старших классах и в универе. Она наведывается в Москву, останавливается в отелях. Приезжала ко мне в МГУ». «Вы жили в студенческом общежитии?» «У меня своя студия однокомнатная. Отец мне оставил в наследство. В Москве квартиры покупал и записал все на мое имя, не на мать. Я живу в доме, где старая сцена театра Фоменко». «Студия на Кутузовском проспекте? Окнами на Москва-Сити?» Гектор скрестил руки на груди. «Верхний этаж и сплошные шишки в соседях», — ответил спокойно Симура. «Словно в вашем серебряном бару». «Я на байке в природный парк-заповедник сейчас даже въехать не мог. Запрещено. Пропуска лишь у тех счастливчиков, кто здесь живет. Сербор закрыли, запечатали. Шел сюда, сплошные заборы до неба, поместья. Гектары леса. Байк я на стоянке приткнул». «На парковке у КПП самокаты на прокаты велики. Бери, рассекай», — в тон ему ответил Гектор. «Сеню на тачке его пропустили по корочке полицейской». «Итак, покойный Фатер приобрел на твое имя студию окнами на Москва-Сити». «Он немало покупал всего». Симура отвернулся, разглядывая дом 43. «Ваш отец был богат?» — вновь уточнила Катя. «А мы думали, он пахарь деревенский в Кукуеве». Гектор допил эспрессо. «Валяй, рассказывай», — буркнул молчавший доселе Арсений Блистанов. «Выкладывай всю информацию». Они с компаньоном владели предприятием и складами на пристани. И еще цехом по производству упаковки. И молочную ферму отец имел уже отдельно от компаньона. Сейчас ничего не осталось. Ферма, предприятие, склады уплыли от меня сразу после его гибели. Цех позже у компаньона отца выкупила или отжала бабка. Она и сейчас им распоряжается. Мать, она пьет. Лежал в рехабе. Совсем деградировала ментально. Симура перечислял снова нехотя. Тетка, сестра отца. Она бездельница. Рисует от скуки. Театралка. Раньше много ездила за границу, пока я учился в интернате. Им всем, в общем-то, всегда было на меня плевать. Они меня избегали. Наверное, считали убийцей. «Но ваша тетя забрала вас к себе в Москву из Кукуева», — напомнила Катя. «В глаза она мне всегда твердила, никогда тебя не обвиню в смерти брата. Но мы редко с ней вообще об этом разговаривали. Она меня сбагрила в частную школу-интернат. Неделями мне не звонила по мобиле даже, когда я учился. А сейчас она живет своей жизнью». «Она являлась вашим опекуном и законным представителем в детстве?» — задала Катя новый важный вопрос. «Ага. А мать, бабушка, они отказались от вас?» «Получается, да. Думаю, я у них страх вызывал. Отвращение. Догадываюсь о ваших чувствах». Катя старалась говорить искренне, хотя она воображала его чувства с трудом. Паренек вообще теперь представлялся ей абсолютной загадкой после рассказов о капитале отца, своих выдающихся способностях в математике, позволивших ему выбирать и колебаться, остаться ли в магистратуре МГУ по приглашению кафедры или нет. Перейдем к событиям убийства и предшествующим им. Расскажите нам, что произошло тогда? Ваши личные воспоминания, эмоции? Я в то лето жил с отцом. Симура повернул голову и уставился на площадку для барбекю в центре сада ресторана, видимо, не желая встречаться взглядом с собеседниками. Родители весь год не ладили. Отец подал на развод, и их должны были уже вот-вот развести окончательно. Но я не вникал. Они мне не говорили ничего. Я узнал это позже, от тетки. Отец специально переписал на меня свою недвижимость. Не хотел с матерью ничем делиться. Они существовали раздельно в то лето. Мать осталась в нашем доме, где я родился. Отец ее оттуда выгонял. Дом ведь наполовину его, но она не уходила. Закатывала дикие сцены. А папа... он уступил. Снял дом у своего компаньона Тиграна. И забрал меня. Но мы вскоре уехали оттуда. Папа обожал рыбалку. Мы перебрались в дом его матери, моей покойной бабушки. Он там был убит. «Все аморфно», — бросил ему Гектор. «Мало конкретики. Месяц, число, когда вы отправились рыбачить в бабкины угодья. Июль, вторая половина», — ответил Симура. «Стояла прекрасная, жаркая, солнечная погода. Потом хлынул дождь». «Дом, где вы последние дни провели с отцом, расположен в Кукуеве?» — уточнила Катя. «Да, на берегу Оки. От Кукуева надо либо недолго ехать на машине, либо плыть на лодке. Старики обитали на отшибе. Дед служил бакенщиком на реке». Примечание. Бакенщик — тот, кто обслуживает бакины. Бакен — разновидность буя. Сигнальный знак, укрепленный на якоре для обозначения фарватера. Мели на реках или озерах. Отец все оставил в родительском доме почти без изменений. Лодочный сарай, он держал в нем надувную лодку и моторку для рыбалки. Уборная там была деревенская, это я отлично помню. Скворечник-развалюха с очком. Но обзор открывался потрясающий на Оку, если дверь не запирать. Я всегда сидел с распахнутой дверью. Уборная накручена над Окой, и баржи плывут к пристани. Я обалдел в натуре от видока. Меня отсутствие обычного бытового комфорта не напрягало. Я и лопухом подтирался. Мы туалетную бумагу тогда с отцом просто забыли в горячке сборов. Но позже папа рулоны в супермаркете купил в Тарусе, и я подтирался уже цивилизованно. А сидеть в уборной с распахнутой дверью мне папа запретил. Катя внимательно слушала Симуру. Его непосредственность, казалось, зашкаливала. Именно так она и решила в тот момент. Хотя кое-что ей уже показалось весьма необычным. Но в их первую беседу она и предположить не могла. Странности вскоре начнут множиться, словно вылупляясь из кокона еще более поразительных и необъяснимых противоречий, несоответствий, воспоминаний, утверждений, зигзагов чужой памяти. Окажется ли все обычной ложью или чем-то гораздо более сложным и пугающим, зловещим? Значит, дом бакинщика деда — место убийства вашего отца. Катя решила не вестись на фразы Симуры про уборную. В тот миг ей все представлялось юношеским стебом. Что с ним стало в дальнейшем? Он сломан? Продан? Он мой. Его отец тоже на меня записал. Но я туда не ездил с тех пор. Я не представляю его нынешнее состояние. Внутри имелась большая теплая печь. Обогреватель еще раньше папа привез. И холодильник купил. Маленький, новый, для прикормки и червяков в банках. Дом славный. Голубой, с резными наличниками. Настоящий, деревенский, в три окошка. И вишневый сад вокруг. Забор покосившийся. Внезапно у Симуры зазвонил мобильный. Он глянул на экран, встал и отошел. «Я немножко занят, но скоро освобожусь и к тебе сразу», — донеслись до них его негромкие фразы. Тон бродяги Кэнсина изменился. Нежность и радость сквозили в нем. «Быстро домчу. Купить по дороге? Ага, конечно. И я очень скучаю». Личный трепетный разговор с кем-то близким, дорогим. Звон стекла. Арсений Блистанов, неловко повернувшись, задел локтем стакан с недопитым смузи Симуры. И тот опрокинулся, покатился по столу, грохнулся на каменную плиту ресторанной дорожки вдребезги. Полосатик Блистанов побагровел. «Бывает, Сеня», — обратился к нему Гектор. «Официант уберет. Ты сам только не поранься об осколки». Симура вернулся, дав отбой. «Извините, срочный важный вызов». «Сколько же вы были в доме бакинщика в том июле?» — задала Катя новый вопрос. «Дня 4 или 3. Рыбачили на оке?» «Мы плыли на надувной лодке. Рано утром. Заря еще занималась. Или нет? Темно, было ночь». Симура нахмурился. «Отец греб, а я сидел на корме. Держал брезент». «Брезент?» — переспросил Гектор. «Зачем он вам потребовался на рыбалке? Палатку ставить?» «Сеть, наверное, в него завернули. И удочки отца. Мы приплыли в замечательное место. Берег и лес густой. Мы рыбачили, поймали сама щуку и лещей». «Вы разбираетесь в рыбе», — заметила Катя. «Я, например, не отличу леща от окуня. Щуку, конечно, знаю, а самые в оке тоже водятся. Мы поймали в том месте большого сама, я помню. Это его я вез завернутым в брезент, не удочки». «Уже на обратном пути в дом деда, когда возвращались с уловом?» — ввернул Гектор. Катя отметила, он слушает парня тоже очень внимательно и крайне серьезно. «Наверное, у меня в голове все смешалось», — ответил ему спокойно Симура. «Но я отлично помню голубой дом с резными наличниками, скворечник, туалет и сама в брезенте». «Рыбалка эта произошла в день убийства?» Катя старалась не упустить важное, основное, замутненное 11 годами забвения. «Наверное». «То есть», — удивилась Катя, — «да или нет?» «Да, но меня не было с отцом, когда на него напали», — тихо ответил Симура. «А где вы находились?» — продолжала задавать вопросы Катя. «Я ушел гулять и, наверное, заблудился в лесу». «А коса литовка?» — жестко бросил ему Гектор. «Я ничего не знаю про косу». «А лом?» — Катя подыграла мужу. Маховик настоящего допроса начал раскручиваться. «Не помню никакого лома. Я помню лопату, мотыгу. Под домом лежал инвентарь. От бабки покойной остался. Она грядки копала в огороде. Грядки те уже давно заросли травой, а лопата ржавая под домом валялась. Я ее вытащил по просьбе отца». «Вы печь в доме топили?» — поинтересовался Гектор уже иным тоном, нейтральным. «Топили, когда только приехали». Симура хмурился все сильнее. Вроде припоминал. Или делал вид. «Дровами, да? Небось, поленница дров имелась у избушки бакинщика. А костерок на берегу во время рыбалки раскладывали?» Гектор словно вел его воспоминания через мглу 11 прошедших лет. «Жидкость для розжига в бутылке с собой привезли или в канистре? В какой таре?» «В маленькой канистре. И ты ее плеснул на... что? Я облил ею... Симура внезапно умолк. Он обвел взором сидевших с ним за одним столом. Внезапно он побледнел. Катя замерла. Ей померещилось, сейчас он им выложит правду. И повинится. Ведь раньше он, мальчишка, уже признавался в убийстве, по словам Блистанова. Гектор легко и исподволь косвенными вопросами вынудил его, будто рыбак зацепил сама крючком и подсек. «Я отца не убивал!» — сипло выкрикнул Симура. Он резко вскочил, почти отшвырнул от себя стул. «Сядь на место!» — приказал ему Гектор. «Я отца не убивал!» «Не ори, на тебя внимание обращают!» Гектор откинулся на спинку стула. Он сейчас внешне само спокойствие, расслабленность. Но Катя знала мужа. Если Симура, невольно выдавший себя или все же еще не выдавший, если он попытается покинуть дом 43 и бросится на утек, Гектор побег молниеносно пресечет. «Не взбухай!» — негромко попросил Арсений Блистанов приятеля. И Симура плюхнулся обратно на стул. «Я поливал из канистры с жидкостью для розжига дрова в костре. Мы его запалили на берегу, там, где рыбачили с отцом», — объявил он тихо. «Отпечатки пальцев твои на канистре остались?» Гектор смотрел на него в упор. «Я не знаю. Возможно». «Вы вернулись с рыбалки в дом деда». Катя вновь забрала инициативу в беседе в свои руки. «И дальнейшие события. Вы ушли. Я убежал из дома. Гулять». Крохотная пауза между двумя фразами. Катя четко услышала ее в его ответе. По спине полз холодок. В тот миг она посчитала, Симура им всем лжет в глаза. Нагло и отчаянно. «Отец вас даже не покормил ничем?» — невозмутимо продолжила она. «С зари вы с ним на рыбалке. Голодные оба. И даже завтрак он вам не приготовил». Симура молчал. «А рыбу вы с ним чистили?» — не отступала Катя. «Свежая рыба. Сом, щука, лещи. Ее же надо обрабатывать, пока не протухла». Нет ответа. «Рыбу отец вам на завтрак не зажарил?» Катя решила добиться от него реакции. «Он пил», — пробормотал Симура. Водку хлестал. «Он спиртное купил. В Тарусе, в супермаркете. Вместе с бумагой туалетной. Много разных бутылок. Даже шампанское». «Отец в родительском доме пьянствовал?» Катя кивнула. «Поэтому вы и убежали?» «Да». Катя умолкла. Среди скользких и уклончивых ответов вроде наконец-то забрезжило смутное подобие логики. «Я боялся», — добавил Симура. «Боялись чего-то конкретного?» Катя пыталась размотать логический клубок до конца, но нить ускользала. «Он меня пугал». «Пьяный, да?» Катя опять понимающе кивнула. «Отец вас бил в тот день? Поднимал на вас руку?» «Нет». «Он вам угрожал?» «Нет. Послушайте, ваши вопросы, они непростые и недобрые. Они действуют мне на нервы». «Я понимаю, куда вы клоните», — Симура вскинул голову. «Я не желаю, чтобы меня выставляли виновным. Вы — люди, согласившиеся мне помочь, пусть и по договору. И ты тоже», — бросил он Блистанову. «Я не мишень для ваших наветов». «Тебя же сразу подозревали в убийстве отца», — хмыкнул Гектор. «Одного тебя, между прочим, по словам Сени». «Вы его больше слушайте», — огрызнулся Симура. «В Кукуеве немало людей, желавших зла моему отцу. А все свалили на меня тогда. Я его не убивал». «Ладно, ясно. Мы же на твоей стороне сейчас, бродяга Кенсин», — примирительно улыбнулся ему Гектор. «У нас взаимовыгодный договор и обязательства перед Сеней». «Касательно наших недобрых вопросов, вас раздражающих», — мягко заметила Катя, снова подыгрывая мужу, — «мы обязаны их задавать. Надо прояснить шаг за шагом картину очень давних событий, а установление фактов 11 лет спустя крайне затруднительно. Вы не убийца для нас, поверьте. Вы ключевой важный свидетель». «Меня не было там, когда отца убили!» — Симура вновь повысил голос. «Я верю вам!» Катя подняла открытую ладонь, помня о знаке Фатимы на его кольце. «Вы убежали из дома от нетрезвого отца. Он пил из-за развода с вашей матерью?» «Он тогда надрался, а раньше он не часто пил. Мое раннее детство, оно, в общем-то, было счастливым. Отец меня любил и баловал. И мать тоже. Бабка не очень. Но потом они все забили на меня. Они занялись выяснением своих отношений. И дома наступил мрак. Я даже из школы не хотел возвращаться, когда мать или отец забирали меня на машине. Расскажите о дальнейших событиях. Вы заблудились в лесу, гуляя? Продолжила Катя. Я бродил. Промок под ливнем, ослабел совсем. Наверное, заснул в лесу, я не помню. Потом как-то вышел на просеку, меня подобрали. Кто? Добрые люди, наверное. Симура криво усмехнулся. А затем? Меня привезли в Кукуев, я сидел в пункте полиции. Стало известно об убийстве вашего отца, Катя кивнула. Кстати, как его звали? Геннадий Елисеев. Его труп нашли. «Вас, ребенка, допрашивали местные полицейские?» «Сначала один», — Симура опустил голову. «Потом другие, дяди и тетя. Повезли меня в больницу, а после еще в одну больницу и оставили там». «Какая больница?» Сердце Кати сжалось. Она отдавала себе отчет, через что прошел 11-летний мальчик. «Психушка, наверное. Не хочу об этом говорить». Симура нервно затряс головой. «Пожалуйста, не надо!» Можно было дожимать его дальше. Беспощадно и настойчиво, ибо того требовала логика допроса. Долбить и долбить его мозг фразами. Ловить на несостыковках, допытываться, уличать, особо напирая на то, что он тогда признался, во всем признался. Но Катя сразу отступилась. Она не настаивала. И не собиралась пока касаться темы признания. Она больше не работала в полиции, и полицейские правила, жесткие, даже порой жестокие, перестали давлеть. Она теперь ощущала свободу выбора и добровольного отказа от уголовно-процессуального протокола. Она сама решала, о чем его спрашивать, а с чем повременить. Гектор не вмешивался, и Катя испытывала благодарность к мужу за понимание ситуации. «О дальнейшем расскажите тогда своими словами». «Если не очень больно», — обратилась она к Симуре по-дружески. «Учиться 1 сентября в Тарусе я не пошел. Они, полицейские, меня отвезли в спецприемник или школу закрытого типа с решетками на окнах. Я не знаю точно. Я все время ревел и пытался удрать. Потом явились другие люди, и в их присутствии я встретился с теткой. Она меня оттуда забрала. Наступила уже осень, ноябрь. Я не учился. Меня в одну школу московскую отказались брать. Наверное, справки из психушки до них дошли. Или слухи про меня. А в новом году тетка отыскала частную школу-интернат. Я написал вступительную контрольную по математике, и меня сразу приняли. Спустя годы тетя мне призналась, ей пришлось продать одну из квартир, записанных отцом на мое имя, для оплаты учебы в частной школе. Вторую квартиру она тоже продала. Но я уже к тому времени поступил на бюджет на мехмат, и она не потратила на меня ни копейки. Присвоила деньги. В третьей квартире-студии я живу. Она ее сбагрить не успела. Я стал совершеннолетним. «В Кукуев наведаться придется», — после паузы лаконично объявил Гектор. «Ты готов? Заглянешь кошмару детства в глаза? Не зрефишь? Видно, без возвращения туда уже не обойтись». — ответил Симура. — Можем даже завтра рвануть. Я готов. — Плюс-плюс. Тогда завтра вечером встречаемся с тобой в Кукуеве. Не явишься, наш уговор теряет силу, и мы с женой выходим из игры. Пилить в ваш богоспасаемый град Кукуев вроде часа полтора, раз он недалеко от Тарусы. Гектор усмехнулся. — Остальное спланируем уже на месте. Остановиться нам с женой в Тарусе? Лучше в эко-отеле. Он расположен рядом с городком, прямо на Оке. Мы с родителями туда втроем ездили в ресторан, когда все плохое еще не началось. Я помню, в отеле японский садик камней и пруд с карпами. И еще мини-зоопарк. Я на пони катался и ослика гладил. Ясно. Мы с Катей справимся в интернете. Не схлопнулся ли кукуйско-японский садик-зоопарк? В Тарусе приличные отели. Катя обратилась к Гектору. Помню из поездки в музей Цветаевой. И потрясающие виды. Природа. Гостевой дом еще сдавали рядом с фермой отца в Лушево. Отцу ферма принадлежала, а гостевой дом построил его компаньон Тигран. На ферму постоянно оптовики приезжали за мясом и молочкой. Дом предназначался для их ночевки. Двухэтажный, со всеми удобствами, продолжил Симура. «Ты такие подробности помнишь из прошлого?» — усмехнулся Гектор. «Оптовики, ферма, торговля. Ты же умный пацан был в свои 11. Продвинутый, математику сёк. Уравнение, наверное, словно семечки щелкал и запоминал все. А сейчас нам здесь тумана напустил. Не помню, не хочу. Не трогайте меня». «Я правду сказал вам». «Мы не сомневаемся», — заверила его Катя. «Мы постараемся вам помочь, Серафим». Она специально назвала его настоящим именем. Хотела ли она достучаться до него, закрытого от реальности, отказавшегося даже от имени, данного ему при рождении? Он не отреагировал, смотрел в свой мобильный, который достал из кармана штанов. «Разберемся», — светло пообещал ему Гектор. «Ты же сам к нам пришел, бродяга Кенсин. На ловцов и волк, а на мертвечину — шакал». Услышав последнюю фразу Гектора, полосатик Блистанов улыбнулся, и его вид в тот миг Катю неприятно удивил. Злая улыбка на прежде открытом лице полосатика. Мстительная. Катя внезапно поняла, дело ей категорически не нравится. Более того, оно пугает ее. Но она уже согласилась помогать. Работать, заниматься кукуевской тайной. И у нее имелись на то чрезвычайно веские причины. Отступать поздно.